Глава 12. Роковой турнир. Мрачный и торжественный вид графа де Монтгомери поразил короля. Чувство удивления и ужаса пронизало все его существо. Однако, не желая сознаться в нем, а тем более выказать его перед другими, он тут же подавил в себе это неподобающее храбрецу ощущение и, вконец озлившись, повел себя более чем безрассудно. Медленно и раздельно Габриэль повторил: «Я прошу, Ваше Величество, не настаивайте на своем желании». «А я все-таки настаиваю, господин де Монтгомери», — отчеканил король. Генрих, охваченный самыми противоречивыми чувствами, прекрасно видел, что слова Габриэля никак не вяжутся с его тоном. Жгучая тревога вновь закралась в его сердце, но, восстав против собственной слабости и желая разом покончить с этими позорными для короля опасениями, он упрямо тряхнул головой: «Извольте, сударь, выйти против меня». Габриэль, потрясенный и удивленный не меньше, чем король, молча поклонился. В этот момент де Буази, главный оруженосец, торопливо подошел к королю и сказал, что королева заклинает короля во имя любви к ней отказаться от поединка. «Передайте королеве, — бросил Генрих, — что именно во имя любви к ней я намерен преломить это копье». И, обратившись к де Вейвилю, добавил: «Скорей, господин де Вейвиль, наденьте на меня доспехи». В торопях он обратился к Вейвилю за услугой, которая входила в число обязанностей де Буази. Недаром тот был главным оруженосцем. Де Вейвиль почтительно напомнил об этом королю. Генрих хлопнул себя по лбу: «А ведь и верно, да чего же я рассеян». Но, встретив холодный и застывший взгляд Габриэля, он тут же добавил: «А, впрочем, я так и хотел. Господину де Буази надлежит, выполнив поручение королевы, немедля вернуться обратно и передать ей мой ответ. Я знаю, что говорю и делаю. Одевайте меня, де Вейвиль». «Если Ваше Величество непременно хочет преломить последнее копье, — медлил де Вейвиль, — то позволю себе заметить, что эта честь принадлежит мне. Я настаиваю на своем праве. Графа де Монтгомери не было в начале турнира, и явился он на поле, как говорится, под занавес». «Вы совершенно правы, сударь, — встрепенулся Габриэль. — Я удаляюсь, уступая место вам». В этом отказе Генрих усмотрел оскорбительную снисходительность врага, уверенного в том, что он, король, испытывает тайный страх. «Нет, нет! — гневно топнул ногой Генрих. — Я желаю преломить копье с графом де Монтгомери и ни с кем другим, и довольно, одевайте меня». И, надменно взглянув на Габриэля, не сводившего с него бесстрастного пристального взора, он молча наклонил голову, чтобы Вейвиль мог надеть на него шлем. В эту минуту явился герцог Савойский и повторил просьбу королевы. Когда же король не пожелал его выслушать, он тихо добавил: «Государь, госпожа Диана де Пуатье просила передать вам, чтоб вы остереглись вашего партнера». Услышав это, Генрих невольно вздрогнул, но тут же овладел собой. «Мне ли выказывать страх перед моей дамой?» — с раздражением подумал он и высокомерно промолчал. Между тем де Вейвиль, надевая на него доспехи, шепнул ему: «Государь, клянусь Богом, вот уже три ночи мне снится, что нынче с вами произойдет какое-то несчастье». Но король, казалось, не слыхал его слов. Облачившись, наконец, в доспехи, он схватил копье. Габриэль поднял свое и вышел на поле. Оба рыцаря вскочили на коней и стали в позицию. Все зрители затаили дыхание, и над полем нависла напряженная глубокая тишина. Поскольку конетабль и Диана де Кастро отсутствовали, никто, кроме Дианы де Пуатье, даже и не догадывался, что между королем и графом де Монтгомери были свои далеко не безопасные счеты. Ни у кого и в мыслях не было, что это условное сражение может привести к кровавой развязке, И тем не менее, буквально все, и загадочное поведение графа де Монтгомери, и его упорное уклонение от поединка, и такое же слепое упорство короля было таким необычным, таким пугающим, что все замерли в томительном ожидании.